Карлос Руис Сафон. Марина. Предисловие автора к испанскому изданию. Дорогой мой друг, читатель, я убежден, что у каждого писателя, помимо его воли, среди его книг есть своего рода любимчики. Это тайное предпочтение не зависит ни от подлинных художественных достоинств книги, ни от того, как ее приняли критики и читатели, ни от прибыли или, наоборот, финансовых лишений, которые ему это издание принесло. Есть таинственные причины, которые делают одни вымыслы ближе душе писателя, чем другие. Что это за причины, он и сам не знает. С 1992 года, когда я начал заниматься этим странным делом, писать романы, я их написал немало, но ни один не любил так, как Марину. Написал я ее в Лос-Анджелесе между 96-м и 97-м. Тогда мне было 33, и я начинал смутно подозревать, что так называемая «первая молодость» — оцените благодушный тон этого выражения — сделала мне, что называется, ручкой. К этому времени у меня за плечами были уже целых 3 романа для детей, так что едва только мне стала ясна композиция моей новой истории — как я твердо решил, что это будет мой последний опыт в детской литературе. По мере того, как дело продвигалось, роман становился все более проникнутым этим прощальным настроением. И к концу работы я понял, что внутри меня было что-то такое, сам не могу сказать что, но очень ценное. И это сокровище я терял, и вот навсегда утратил, и теперь всегда буду об этой потере сожалеть. Из всех моих романов «Марина» — самый неуловимый, самый трудный для определения, наверное, и самый личный. По иронии судьбы, именно его публикация стоила мне немалой нервотрепки. Целое десятилетие книга страдала от ужасных изданий, порой откровенно контрафактных. Текст в них выдавался за то, чем совсем не являлся, сбивая с толку читателя, а я почти ничего не мог с этим сделать. Но даже при таких обстоятельствах Марина находила и находит себе читателей всех возрастов и положений, читателей, обретающих на ее страницах что-то себе необходимое, читателей, искренне желающих разделить с рассказчиком этой истории, Оскаром, самые глубокие откровения его души. И вот Марина у себя дома, и читатель может вместе с нею слушать Оскара, слушать его в первый раз так, как того хотел автор. Может быть, теперь-то, с их помощью, автор наконец поймет, почему этот роман так же жив в его памяти, как в день, когда был закончен, и сможет, как сказала бы Марина, вспомнить то, чего никогда не было. Барселона, июнь 2008-го, К.Р.С. Марина сказала мне однажды, что мы помним только то, чего никогда не было. Прошла целая вечность, прежде чем я понял эти слова. Однако надо, пожалуй, начать сначала, которое в данном случае и есть конец. В мае 1980-го я на неделю исчез. 7 дней и 7 ночей никто на свете не знал, где я нахожусь. Беглеца искали друзья, знакомые, учителя и даже полиция. Предполагали, что если я и жив, то потерял память и сгинул в опасных кварталах города. Через неделю один из вокзальных дежурных опознал объявленного в поиск юношу. Подходил под описание. Заподозренный субъект маялся среди чугунных кружев и сумрака французского вокзала Барселоны, как грешная душа в чистилище. Дежурный подошел ко мне со зловещим видом персонажа из фильма ужасов. Потом спросил, не тот ли я Оскар Драй, который бесследно исчез из школы, где учился и жил в интернате. Я молча кивнул. Хорошо помню, как в этот момент в его очках отразился арочный свод знаменитой вокзальной крыши. На перроне мы сели на скамью. Он невозмутимо достал сигарету, раскурил и оставил дымиться в руке, не поднося ко рту. Объяснил, что сейчас множество людей только и ждет, чтобы задать мне кучу вопросов, и хорошо бы на эти вопросы подготовить правильные ответы. Я снова молча кивнул. Он пристально посмотрел мне в глаза и сказал: «Знаешь, Оскар, порой говорить правду далеко не лучший выход». Затем, сунув мне пригоршню монет, велел пойти позвонить в школу, моему наставнику. Я позвонил. Дежурный ждал, пока я закончу разговор. Потом дал еще денег на такси и пожелал удачи. Я спросил его, откуда он знает, что я не сбегу снова. Он долго, пытливо на меня смотрел, наконец сказал: «Бегут только те, кому есть куда бежать». Мы простились на проспекте, куда вместе вышли из здания вокзала, и вопрос о том, где же я был, так и не был задан. Он ушел по проспекту Колумба, а я смотрел ему вслед. Дым от сигареты, которую он, держа на отлете, так и не выкурил, следовал за ним, как верный пес. В тот день кто-то, наверное, призрак Гауди, изваял в высоте над городом причудливые облачные башни, а небо просто ослепляло синевой. Я взял такси и поехал в школу, готовый к любой судьбе, включая расстрел перед строем. 4 недели кряду после этого учителя и психологи атаковали меня вопросами, требуя, чтобы я поведал им свои тайны. Я всем врал, рассказывая каждому именно то, что он хотел услышать и во что был способен поверить. Со временем все просто приняли положение вещей, дружно сделав вид, что неприятного эпизода просто не было. Я последовал их примеру. Мне никому не пришлось говорить правду о том, что случилось. Тогда я еще не знал, что океан времен всегда возвращает нам воспоминания, которые мы хотим утопить в нем. Воспоминания о том дне вернулись ко мне через 15 лет. Я снова увидел паренька, который потерянно бродил в сумраке французского вокзала, и снова вспыхнуло, полоснув меня по сердцу, имя Марины. У каждого из нас есть секрет, тщательно запертый на все замки в самом темном углу на чердаке души. Я открою вам свой.